Царь кивнул головою. «Нет ничего хуже розни», — тихо промолвил он и прибавил, набожно крестясь. «Упокой душу, Господи, раба твоего Михаила». Князь следом за ним перекрестился. А меж тем войско уже приближалось, наполняя воздух гулом, словно отдаленной грозы. На стенах Смоленска замелькали черные точки, в воздухе чувствовался бой. Коршуны и вороны стаи кружились над равниною. Князю Трубецкому то и дело подъезжали начальники частей, и он отдавал им приказания, как размещаться. «Сегодня совет соберем», — сказал царь, — «и поведем осаду». Все разъехались устраивать свое временное жилище. Князю Теряеву Антон со своим отрядом уже разбил палатку. Князь вошел, помолился на красный угол и тотчас лег на войлоки, насланные для постели. Через несколько минут в палатку вошел ясный как день радостный Петр. «Вот и повоюем», — сказал он весело, — «а то все охота да охота». Отец взглянул на него и тихо улыбнулся. Вот таким же юношей он был, может быть, даже на этом самом месте. Так же рвался в бой, тем же пылом горела его душа. И где все это? Яркой картиной встали перед ним воспоминания пережитого. Богатырь Эхе, Антон, Мирон, бедный Алеша, сложивший в бою свою бесталанную голову, и, наконец, загубленная Людмила. Он тяжело перевел дыхание. «Батюшка», — ласково промолвил Петр, опускаясь подле отца на колено, — «чего закручинился?» «Так, сын, молодость вспомнил, бури пережитые. Скажи, батюшка, про свои битвы». Князь тихо усмехнулся. «Тебе все давно Эхе пересказал», — ответил он и прибавил. «Сходи, погляди, хорошо ли наши молодцы устроились». Петр послушно встал, взял плеть в руки и вышел из палатки. У входа поджидал его Кряж. Его усатое лицо сияло радостью. «Чего ты такой радостный?» — спросил его Петр. «А как же иначе-то? Теперь, значит, беспременно в бою будем». Петр кивнул ему головою. «Где наши стали? А пойдем, государь, я доведу». Они пошли по лагерю. Войска не успели еще установиться, и всюду кипела работа. Стрельцы устанавливались своим обычаем, ставили четвероугольником обоз. Длинные телеги со съестным и боевым припасом, а в середине правильными рядами выстраивали свои палатки, землянки и шалаши из ветвей и сучьев. Стрелецкий голова Артамон Сергеевич сам ходил по лагерю и то бронился, то шутил, то подгонял ленивых, а тем временем в больших котлах уже варилось пшено для горячей похлебки.